Глава 8. Зеленоглазое проклятие. Алекс. Подойдя к нужной аудитории, я отсчитывал минуты до окончания потоковой лекции одного моего приятеля, помогающего с некоторыми работами студентов. Звук университетского звонка громко оповестил об окончании занятий. Дверь открылась прямо передо мной, и на всей скорости, чуть не сбив с ног, навстречу мне вылетела одна миниатюрная хрупкая девушка. Подняв на меня глаза, она начала извиняться. Первое, на что я обратил внимание, — изумрудного оттенка большие глаза. Именно они заставили меня замереть на месте. Спустя минуту, когда девушка принялась извиняться, я понял, кто находился передо мной. «Прошу прощения, я не специально, не заметила вас, когда выходила». «И снова здравствуйте, мисс Маршалл. Вы не ушиблись? С вами все в порядке?» С излишней твердостью в голосе произнес я, в то время как голова кружилась от невероятного аромата, исходящего от этой девушки. «Да, все нормально, спасибо. Я лишь перепугалась, не ожидая увидеть вас здесь». «Вы же в курсе, что я преподаю у вас? Почему бы мне здесь не быть?» «Я не ожидала, что именно вы окажетесь тем, в кого я влетела». Какое-то мгновение мы смотрели друг другу в глаза и не отрывали взгляда, пока один из студентов не толкнул Анну. Мгновенно среагировав, я вцепился в нее, спасая от падения. Возможно, у нее останутся синяки на руках, зато девушка останется невредима. Я не смог остановиться, наслаждаясь этим оттенком глаз, что пленил меня. И мне абсолютно не хотелось прерывать контакт. «Кажется, мисс Маршалл, вам стоит быть аккуратнее, потому что если случится еще что-то, боюсь, могу не успеть вас спасти». В этот момент я потянул девушку на себя, и наши тела оказались так близко, что я ощущал ее дыхание и то, как вздымается грудь. Анна словно играла со мной в игру и не отводила взгляд в сторону, а наоборот изучала каждую частичку моего лица. Внезапно она начала облизывать свои полные губы. Мое тело моментально отреагировало на призыв, и я попытался увеличить расстояние между нами из-за нахлынувшего возбуждения. Плюс ко всему, эти ароматы корицы и чего-то сладкого, больше похожего на клубнику, и древесный парфюм будто нарочно манили в объятия этой сногсшибательной девушки. Была ли она сексуальна? Определенно, да. Хотел бы я провести с ней ночь? А может, и не одну? Точно, да. Да, да и снова да. Вот только между нами пропасть. Она моя студентка. И мы никогда не сможем быть вместе. «Хм, можно просто Анна. И спасибо за помощь, мне пора». Протараторила она на одном дыхании, быстро собрала вылетевшие бумаги и направилась в сторону выхода из кампуса. Но твою мать! Как удержаться от такого пьянящего наркотика, что из раза в раз попадается мне на пути? Мне срочно нужен холодный душ и узнать о ней как можно больше. Все-таки информация никогда не бывает лишней. После университета принимаю решение заехать домой, переодеться и все-таки встать под горячие струи воды, чтобы привести мысли в порядок. Сегодня особенный день, и поэтому по пути забираю сшитый на заказ костюм и направляюсь в сторону дома. В галерее меня приветствует молодая девушка. Выслушав мое имя и фамилию, называет номер стола, за которым мне предстоит провести остаток вечера. Пройдя по длинному темному коридору, вхожу в уютное пространство. Белые потолки, кремового оттенка стены, темный деревянный пол, идеально отполированный. Прозрачные двери на входе в помещение. Поздоровавшись с некоторыми мужчинами, пожимаем друг другу руки и обмениваемся парой слов. После я принимаюсь рассматривать окружающие меня живописные стенды. Все они оказываются разного жанра, но в основном работы были выполнены молодыми художниками, передающими через искусство свое желание вырваться из привычного образа жизни и принести в мир больше экспрессии и загадочности. Пройдя по извилистому пространству, больше похожему на лабиринт, останавливаюсь перед самой последней и самой яркой картиной, выделяющейся среди других. Если быть точнее, выделяется не экспонат, а стоящая рядом девушка. Она одета в шикарное платье с разрезом до бедра, туфли идеально подходят под платье. Девушка разглядывает одну из картин, выполненную в незамысловатом стиле, отлично контрастировавшую с другими. Приблизившись, улавливаю нотки фруктовых и ягодных ароматов, исходящие от девушки. Я не обратил внимания на это сначала. Единственное, чего требовало внутреннее «я», — подойти как можно ближе к этой очаровательной незнакомке и узнать про нее побольше. Меня тянуло к ней, и не было понятно, почему. Для привлечения внимания решаю заговорить с ней первым. «Красивая картина, не находите?» Отличается от остальных, но при этом дополняет галерею вдохновением во всех видах деятельности. В этот момент девушка резко поворачивает голову на меня, и глаза ее расширяются от удивления. И я не ожидал увидеть ту самую неуклюжую, но невероятно привлекательную студентку, с которой буквально пару часов назад стоял рядом и ощущал ее дыхание на своей груди. «Анна? Мистер Фриман? Какая неожиданная встреча!» Я представлял, что могу встретить здесь знакомых, но чтобы это была Анна — нет. «Можно просто Алекс. Прямо сейчас я не ваш преподаватель, а вы не моя ученица. Не ожидал увидеть вас здесь. Решаю, что сейчас ни к чему эта официальность в данной обстановке. Да и тем более, кто запрещает общаться со студентами во внеучебное время? Так мы на «ты» или «вы»? И почему же мне здесь не быть?» Делая затяжную паузу, добавляет она. «Алекс?» Она не промах. От ее слов губы растягиваются в улыбке. «Один-один. Я приглашен сюда как инвестор, что вложился в данный проект». При взгляде на ее изгибы мое тело начинает странно реагировать. И, прочистив горло, добавляю. «А вы помогаете организаторам или чья-то ассистентка?» «Мистер Фриман... Алекс». Перебиваю я ее, очерчивая границы дозволенного. «Алекс». Она тянет мое имя так медленно, вкладывая ноты соблазнения и при этом вызывая у меня эрекцию, которая без того уже решила все за меня. «Разве имеет значение, как я попала сюда?» «Вы следите за мной?» Выпаливаю в ответ и вопросительно приподнимаю брови, потому что иного ответа не могу найти, чтобы оправдать ее появление здесь. Ведь простых студенток не приглашают на столь значимые мероприятия. Но она усмехается в ответ, будто я произнес какую-то чушь, тем самым заставив задуматься. «Я ожидала этого вопроса, но нет, меня сюда пригласил... знакомый. Поэтому перестаньте смотреть на меня так, будто бы из моего бокала что-то выпрыгнет». Так вот оно что. Она пришла сюда со своим молодым человеком, а я вообразил себе, что сегодня ночью смогу приласкать это шикарное тело, доводя до невероятных оргазмов. Между нами повисает тишина. «Почему вы остановились возле этой картины?» Нарушаю молчание первым. «А вы?» «Если честно, первое, что я увидел — вы. Вы стояли профилем ко входу, но при этом лицо было скрыто волосами, отчего я и не мог понять, кто находится передо мной. Только потом я заметил картину. Но она отличается от других экспонатов, которые представлены сегодня». «Чем же?» «Видите вот эти легкие штрихи? Они появляются еще вот здесь и здесь. На других картинах их нет. Это особенность художника. А еще эту картину написали вы». «Как вы...» — ее рот открылся от удивления. «В правом углу внизу есть ваша подпись». Анна хотела задать вопрос, но я не дал ей такой возможности. И, опередив ее, продолжил делиться своими наблюдениями. «Когда мы столкнулись в коридоре, вы обронили бумаги, но один лист все же не увидели. На нем была черно-белая иллюстрация с вашей подписью. А.М.» Мисс Маршалл смотрит мне за спину, отчего все мое тело напрягается, и приходится повернуться в ту сторону, куда направлен ее взор. С каждым шагом все ближе и ближе к нам плавно идет Майкл. Именно благодаря этому мужчине я сегодня могу стоять здесь, общаясь с инвесторами, и жить свою лучшую жизнь. «Алекс, рад тебя видеть. Хотел представить, как и обещал, свою семью, но, смотрю, этого не надо делать. Ты и сам умудрился познакомиться с моей старшей дочерью Анной без помощи. Тогда представлю свою супругу, миссис Маршалл». Повернувшись в полоборота, он указывает рукой в сторону женщины. «Здравствуйте. Очень рада с вами познакомиться. Майкл многое о вас рассказывал», — заговорила супруга мистера Маршалла. В глазах Анны плескается шок и непонимание. «Я же пытаюсь понять, что происходит, но держу лицо, не выдавая ни единой эмоции, в то время как Анна кидает косые взгляды на меня и своих родителей. «Добрый вечер. Рад с вами познакомиться наконец-то. Майкл очень мило и много о вас все время отзывался и обещал познакомить при удобном случае. Вкладываю в свое приветствие как можно больше хороших манер. Может, кто-то из вас объяснит, что здесь происходит и откуда вы знакомы?» Анна перетягивает на себя все внимание рядом стоящих. «Это Алекс Фриман. Когда-то работал у меня в компании программистом, а сейчас успешно ведет бизнес. Вместе с ним мы разработали взаимовыгодный проект, который сегодня и представим. Когда-то я сделал ставку на этого парня, помог с работой, а он предоставил свой блестящий ум и наброски, что было очень даже неплохо. Вы в этом похожи, кстати. Ты такая же упертая и не боишься проигрывать». «Рада познакомиться, мистер Фриман. Простите, но, к сожалению, я о вас ничего не знаю». «Думаю, это можно будет исправить в будущем. Верно, Алекс?» Ее отец обратился ко мне, в то время как я не прекращал буравить взглядом Анну. Ведь девушка не стала рассказывать, что мы уже знакомы, что я ее преподаватель, а только откинула волосы назад, оголяя шею, и посмотрела на меня. В ее взгляде читалось: «Тебе меня не переиграть, Фриман». «Прошу прощения, но мне нужно проверить, все ли готово к началу. Мистер Фриман, будьте как дома в моей галерее», — мило произнесла девушка и, не оборачиваясь, направилась к своему кабинету. «Ее галерея? Мне это не послышалось? То есть вот как она попала сюда? Если быть точнее, то это я сейчас нахожусь на ее территории. И ее поведение оправдано, ведь мисс Маршалл ощущает себя в своей тарелке». Анна довольно быстро передвигается на высоких каблуках, и пока она все дальше и уходит все дальше от нас, я неотрывно смотрю ей вслед. В моей голове крутятся шестеренки и словно обезьянки хлопают в барабаны. С одной стороны, хочется ее догнать и нормально поговорить в более интимной обстановке, а с другой, с каждым разом узнавая больше деталей ее жизни, не хочется торопить события и пока лишь наблюдать за ней, выжидая момента, когда она сама захочет поделиться своими секретами. Тем, что не положено слышать другим. Тем, что следует знать только самым близким людям в ее окружении. И я предпочитаю выбрать второй вариант — добиться ее во что бы то ни стало. Все это время к нам подходили разные люди, как партнеры, так и общие знакомые по бизнесу. Иногда задавали вопросы о личной жизни, о будущих планах и непременно желали успехов в работе. Каждый мечтал высказаться и преподнести свои фальшивые эмоции на публику. С каждым разом становилось все более противно, но погасший свет в зале заставил прекратить разговоры. Мелодичный женский голос одновременно встревожил и очаровал всех присутствующих. Зазвучавшая мелодия показалась такой знакомой, что невольно заслушиваешься. На организованной сцене никого не было, отчего становилось интереснее. Посмотрев по сторонам, я увидел лишь заинтересованные лица. Свет был направлен на центр сцены. Медленно всходя по импровизированной лестнице в своем шикарном платье, открывавшем стройное тело в самых интересных местах, начала петь молодая девушка. Вожделение в глазах мужчин читалось довольно откровенно. Против воли двинувшись вперед, я стал вглядываться в столь знакомые черты лица. Темные волосы, двигающиеся в такт движению и спускающиеся ниже лопаток, скрывали миловидное личико. Подтянутое тело, тонкие кисти с идеально красивыми длинными пальцами. Легкое движение оголило левое бедро. Остановившись посередине, девушка повернулась к завороженным зрителям, и я не мог поверить своим глазам. Передо мной была Анна. Она обводила зал глазами, и в этот момент наши взгляды встретились. Большие изумрудные глаза не позволяли оторваться от ее красоты и очарования. Почему я раньше ее не встречал? Может, никогда просто не замечал? Или не хотел этого? Но, разорвав нашу связь, она обвела взглядом зал и пристально посмотрела на своих родителей с уважением и теплом во взгляде. Строчки песни Адель «Make You Feel My Love» растрогали женскую половину аудитории до слез. Никогда еще не встречал такую девушку. Словно магнитом меня притягивает к ней. Невообразимо хочется содрать с нее это платье, целовать до потери пульса и не отпускать ни на шаг от себя, чтобы держать, словно принцессу в башне, чтобы только я мог лицезреть эту зеленоглазку. Подальше от всех этих гиен. Может, я и повзрослел, и выглядел иначе по сравнению со сверстниками, но точно знал, что именно эта девушка будет моей. Навсегда.